Глава 50. Эр-Джей. Не стоит большого труда убедиться, что я был прав. Охранная фирма, отвечающая за системы слежения на территории Академии Балларда, автоматически скачивает резерв записей с каждой камеры каждого клиента по всему миру. Сохраняется это все на сторонний сервер, где файлы зашифровываются и перемешиваются для дополнительной защиты. А это значит, что сначала мне пришлось разбираться, в какой подпапке лежат записи из Балларда. Там я обнаружил 12 месяцев видео с 20 с лишним камер. Следующим шагом было написание расшифровщика, чтобы узнать время и локацию каждой записи, а потом запуск еще одного скрипта, который должен был отбросить в сторону все, кроме лодочной станции, в вечер происшествия. И опять же, чутье меня не подвело. Охранную систему в то время ремонтировали, поэтому на местный сервер Академии ничего не сохранялось, но камеры работали и продолжали копировать все на запасной. Уж не знаю, из-за лени или из-за безответственного отношения, но полиция, судя по всему, даже не подумала спросить. К счастью, я гораздо внимательнее. Параллельно с этим я занимаюсь еще парой вещей. Одна из них — программа «Шпион», которую я отправил искать скрытый банковский аккаунт Дюка, подает сигнал, пока я наблюдаю, как мой скрипт пробирается через видеозаписи. Теперь это все кажется бесполезным. Сейчас вечер субботы, и уже через несколько часов я пойду в теплицу и дам Дюку попасть по мне достаточно раз, чтобы я мог назвать это поражением и свалить отсюда к чертовой матери. Пожалуй, в таком случае искать записи из Балларда тоже смысла особого нет. Вот только несмотря на Слоан, Фэна или еще кого, Кейси заслуживает знать. Если я смогу дать ей ответ, то, может быть, вся эта история имела хоть какое-то значение. Пока видео скачивается, я беру из мини-холодильника Red Bull. Файл огромный, так что мне остается только ждать. Ожидание — вредная штука, ведь оно дает мне время на размышления. А когда я начинаю думать, мои мысли всегда возвращаются к Слоан и выражению ее лица в тот момент, когда я бросил ее стоять посреди леса. Тот вечер она звонила мне раз 10. Я не ответил, поэтому она перешла на сообщения. Короткие, длинные, все полные сожалений и умоляющие поговорить с ней, простить ее, встретиться на нашем месте. Потребовалось огромное количество силы воли, чтобы все это проигнорировать. Я сорвался всего один раз, отправив некрасивый ответ, о котором я уже с тех пор пожалел. Но может, оно и хорошо, что я сжег все мосты. По крайней мере, она перестала писать. С момента ее последнего сообщения прошло уже 24 часа, и я сомневаюсь, что она станет пытаться снова. От этой мысли сердце прошивает болью, хоть я и знаю, что это к лучшему. Уже прошло несколько дней, но я еще по ней скучаю. Как бы я ни пытался найти спасение в собственной злости, не могу прогнать ощущение, что, может, лучше бы я вообще никогда не узнавал про них с Фэном. Что я хотел бы забыть о случившемся и вернуться к блаженному неведению. Когда Лоусон докопался до меня на уроке, он думал, что проблема была в сексе, но это не так. Да, конечно, я ощутил эту белую вспышку пылающей ревности, когда понял, что моя девушка и мой сводный брат видели друг друга голыми, но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал, когда услышал, что они решили соврать мне об этом. Это была смесь всепоглощающей злости, отвратительного стыда и странного ощущения одиночества, которого я не испытывал ни разу в жизни. Словно ни для одного из них я ничего не значил, словно я не заслужил их честность. И все же не стоило так срываться на Слоан, можно было просто попрощаться и закончить на этом. Честно говоря, я даже не знал, что меня можно так сильно ранить, что только подтверждает мою изначальную позицию. Когда дело касается чувств, ничем хорошим оно не заканчивается. Секс на одну ночь всем идет на пользу, легко и просто. Так, хватит. В голове полный бардак, и я не могу больше сидеть и слушать собственные мысли. Погасив экраны, чтобы ничьи любопытные глаза не смогли подглядеть, что я делаю, выхожу из общаги на прогулку. Может, свежий воздух выветрит из моей головы шумное столпотворение из-за которого она ощущается как банка из-под газировки, набитая камнями. Ветерок приносит с собой легкие прохладные нотки. Погода уже несколько дней как грозит понижением температуры. Я бы даже сказал, дразнится, учитывая, что мы все лето и уже часть осени провели как у сатаны в заднице. Я готов отрезать себе палец в качестве жертвоприношения, чтобы градусник показал ниже 26. Я хочу прогуляться по тропинке, огибающей территорию по восточной границе, когда на меня вылетают два энергичных золотистых ретривера. Меня охватывает краткая и внезапная паника при мысли о том, что за ними покажется и Слоан. Вместо этого за собаками выбегает Кейси. «Прости», — говорит она, запыхавшись. Они немного перевозбудились. Не знаю, рассказала ли Слоан что-то сестре, но Кейси тепло улыбается мне без капли ненависти. «Ты что тут делаешь?» — настороженно спрашиваю я. Какая-то часть меня ожидает, что сейчас ко мне со спины подкрадется Слоан и врежет по яйцам. «Я тут вроде как живу, знаешь ли?» «А, да, я тоже. Все это жутко неловко. Мы никогда раньше нормально не разговаривали, а мило болтать, зная, что Слоан наверняка всю неделю меня проклинала, прямо-таки больно». «Итак», — Кейси бросает теннисный мячик, и собаки радостно уносятся в погоню. Она неплохо подает. «Объясниться не хочешь?» «О да, Слоан точно с ней говорила. Вопрос только в том, что она ей рассказала». «Моя сестра всю неделю ходит по дому грустной тучей, потому что ты отказываешься ее выслушать. Не круто, Эр-Джей, не красиво». «Боже, несмотря на тихий и милый голосок, Кейси вполне способна на резкий тон. Я грустно вздыхаю. Не думаю, что нам стоит об этом говорить». «Почему? Потому что они с Феном переспали?» У меня отвисает челюсть. Вот этого я не ожидал. «Это кто тебе такое сказал?» — говорю я, прищурившись. «Фен, несколько дней назад». Я совсем перестаю что-либо понимать. То, что Фен, как бы он себя ни обманывал, по уши втюрился в нее, уже давно было очевиднейшим секретом на свете. Я бы даже сказал, он одержим. Черт его поймет, почему он до сих пор к ней не подкатил. Но в любом случае, казалось бы, ронять такую мультяшную наковальню на любую возможность когда-либо с ней сойтись, он бы стал в последнюю очередь. Может, стыд взял верх? Уж не знаю, делает ли его то, что он был готов соврать собственному брату, но не Кейси, хоть немного меньшим козлом. Эта система оценок все еще под вопросом. Так или иначе, странно о таком разговаривать с младшей сестрой Слоан. Говорю я, наконец, засунув руки в карманы. «Или», — говорит она с вызывающей усмешкой, «как раз ко мне-то тебе и надо было обратиться в первую очередь». Дальше мы идем вместе. Сначала молча, я отвлекаюсь на собак, когда одна из них сует мне в руку мячик, чтобы я его бросил. С каждым разом они хотят, чтобы я закидывал его все дальше. Есть в Кейси что-то успокаивающее. Энергия у нее хорошая, так сказать. А может быть, я просто ищу причины побыть рядом с кем угодно, хоть как-то связанным со Слоан. Как будто кофе без кофеина как-то поможет при борьбе с зависимостью. «Я хорошо умею слушать», — мягко говорит она, завуалированно сообщая, что чувствует, как гора слов подступает к моему горлу, словно тошнота. «Если тебе хочется выговориться». Наверное, она накладывает на меня какое-то заклинание, потому что это срабатывает. Не успеваю я себя остановить, как красочный ассортимент всего моего старательно спрятанного ментального барахла выплескивается наружу. Я бы смутился, если бы мог остановить себя хоть на секунду, чтобы что-то успеть по этому поводу почувствовать. Я рассказываю ей про все школы, из которых меня выгнали, о том, как из-за мамы мы постоянно переезжали, о том, как я видел больше ее бойфрендов, выходящих утром из ее спальни, чем у нее было пара обуви. И все они испарялись, не успев даже узнать моего имени. «Это научило меня, что все всегда уходят», — хрипло говорю я. «Так зачем париться, верно? Но на этот раз я позволил себе забыть о том, что бывает, когда ты подпускаешь кого-то близко к себе и привязываешься». «Она все еще тебе нравится», — тихо говорит Кейси. «Какая уже разница?» Я бы сказала, в этом как раз и есть вся разница. Вот только ее там не было. Она не слышала, как я заткнул Слоан на полуслове и бросил ей в лицо все, над чем мы так долго работали. Жестоко даже по моим меркам. «Я злюсь, что они соврали», — вздыхаю я. «Это меня ослепило. А теперь я чувствую себя... не знаю, глупо, наверное». Кейси хмурится. «Почему глупо?» «Ну...» Я делаю паузу, подбирая слова. «Я тот, кто всегда знает чужие секреты. Информация, сила, все такое, она дает тебе контроль. А это оказалось единственным чертовым секретом, который я взломать не смог. Большое полыхающее напоминание о том, что на самом деле никакого контроля у меня нет». «Контроль — это иллюзия, Арджей». Ее лицо смягчается. «Тебя задела не только ложь. Если подумать, все логично. Ты узнаешь чужие секреты, чтобы быть готовым к любой ситуации, так? Чтобы, если что, у тебя было чем ранить других. А вся эта ситуация показала, что где-то там есть секреты, которые могут ранить тебя». «Теперь уже хмурюсь я». «Ты раздражающе проницательна». Кейси расплывается в усмешке. «Прости, люблю анализировать людей». «Заметно, я поджимаю губы». «Ладно, что еще? Остальная часть анализа». «Твоего? Да на этом все, я думаю. Но тебе следует кое-что знать про мою сестру». Голос Кейси становится серьезным. «Слоан ненавидит извиняться, когда она не права. Большую часть времени она вообще отказывается признавать, будто что-то сделала не так. Так что ей стоило больших усилий отправить тебе все те сообщения». «Я тоже мрачнею». «Может быть. Но это не оправдывает того, что она собиралась мне соврать». «Конечно, нет. Хотя, если это имеет значение, я не уверена, что она бы действительно поддержала ту ложь. Вполне могла передумать и сказать тебе потом. В любом случае, покаяние дается ей тяжело. Она знает, что ошиблась, и несколько дней подряд пыталась с тобой поговорить. По крайней мере, ты мог бы ее выслушать». Кейси пристально смотрит на меня. «Ну знаешь, как она выслушала тебя, когда ты лоханулся?» «Это другое». «Разве?» «Да, я просто...» Раздосадованно рычу. «Я все еще так зол и ревную, знаю, что бесполезно, но это ничего не меняет, я это не контролирую». «Бесполезно, да, но тебя можно понять. Вопрос тут в том, способен ли ты двигаться дальше. Что важнее, эти чувства или люди?» Такой простой вопрос, а меня словно в живот ударили. Она права. Неужели мои злость, ревность и стыд важнее для меня, чем Слоан? Эти эмоции пройдут, и я буду рад избавиться от них. Но люди... Хочу ли я потерять еще и единственную девушку, которую я когда-либо любил? Черт, Кейси куда взрослее, чем Слоан, кажется, считает, но в то же время она слишком привыкла видеть младшую сестру кем-то, кого ей нужно нянчить. Не могу ее винить после всего, что они пережили. «Надо было нам раньше пообщаться», — говорю я Кейси. «Ты клевая». «Разумеется». Она кокетливо улыбается, внезапно становясь похожей на сестру. «И да, слушай, я не буду притворяться, будто Фен не совершает проступков. У меня за плечами много всякого, за что ему стоит ответить, но он неплохой, даже если он сам не всегда в это верит». «Ага, да, спасибо за...» «Подожди ты отмахиваться». Мы останавливаемся под деревом, и собаки плюхаются в грязь, чтобы напиться воды, которую Кейси льет им из бутылки. «Фен очень долго был одинок. Я знаю, что это такое, когда твоя мама погибает, и вся семья разваливается. Он был потерян, а потом вдруг появился ты, и ему понравилось иметь брата. Он так сильно хотел подружиться с тобой, словно это была самая важная вещь на свете». Знает она, как все приукрасить. Она так описывает Фена, что мне начинает казаться, будто я пнул щенка. Если честно, я его понимаю. Я никогда не думал, будто теряю что-то из-за того, что у меня нет никакой семьи, кроме мамы. И одиноко мне никогда не было. Наверное, когда-то я просто научил себя не поддаваться подобной слабости. А потом он завалил меня дружбой и, видимо, заодно научил одиночеству. Сильнее, чем я готов признать. «Просто подумай над этим. Нельзя же простить только одного из них», — подмечает она с легкой усмешкой. «А кто сказал, что я собираюсь кого-то прощать?» — возмущаюсь я. «Ну же, Эр-Джей, дай им хотя бы шанс извиниться, особенно моей сестре. У нее к тебе реальное чувство, а это ого-го какое событие. Уж не знаю, что она тебе рассказывала, но я никогда не видела, чтобы она так витала в облаках из-за парня. Всякие милые сердечки и бабочки — это не в ее стиле». Это вызывает у меня улыбку. Да, Слоан всегда сложно было прочитать. Держит карты за пазухой, не дай бог показать кому-то хоть долю искренних эмоций. Команда археологов могла бы прокопать многокилометровую шахту через ее сарказм и так и не добраться до более твердых пород. «Я думаю, для нас обоих все было по-настоящему», — соглашаюсь я. «Значит, ты знаешь, что ей не все равно», — Кейси пожимает плечами. «Мы почти не знакомы, это правда, так что у тебя не так много причин меня слушать. Но вот тебе одна. Если хоть какая-то часть тебя сейчас хочет говорить с ней, а не со мной, то послушай эту часть. Громкость только усилится. Когда станет оглушительной, может быть уже слишком поздно». Я сглатываю вставший в горле ком. Все, что она сейчас сказала, я мысленно кричал сам себе уже несколько дней. «Подавись своей гордостью и дай ей извиниться. Попроси прощения за то, что наговорил». Я столько часов провел, убеждая себя, что извиниться — все равно, что признать поражение. Но кого, черт возьми, волнует поражение, если воюю только я? Какая разница, прав ли я, если я останусь один? Типа, ну да, молодец, ты всех их победил, и сидишь теперь в темном углу, пока они живут дальше. Что может быть более жалким, чем человек, который последний помнит, из-за чего вообще все поссорились? Я наклоняюсь и целую Кейси в щеку, что она мне со смущенным смехом позволяет. «Ты хороший человек», — искренне говорю ей я. «Сделай себе одолжение. Не связывайся с такими козлами, как я». «Если что», — говорит она через плечо, пока собаки прогоняют ее в сторону дома. «Слоан бегает на стадионе,